Глава 18. Странные сказки и не только. Я неопределенно повела плечами, пытаясь обобщить то, что знала об этих богах. Пресветлые и темные боги сотворили этот мир. Потом они посмотрели на все и решили поделить обязанности. Один стал заниматься делами живых, а другой — делами уже усопших. Сначала все у всех было хорошо, а потом темный решил подарить людям некую силу, которая способна призывать духов изнанки в тела еще живых людей. Судя по тому, что пишут в книгах, он это сделал из природной злобности, чтобы усложнить людям жизнь. А Пресветлый потом дал людям силу противостоять этому злу. «Судя по тому, что пишут в книгах», — повторил кардинал мои слова и с любопытством на меня посмотрел. «Интересное выражение. Намекает на то, что вы думаете иначе». «А вот это уже нехорошо». «Мало ли, что я могу думать, но если это будет идти вразрез с официальной версией, меня вполне можно заклеймить еретичкой, а мне такого счастья не нужно». И все же что-то в этом старике заставляло говорить откровенно. К тому же он ведь не зря показал мне изменчивые фрески старого храма. «Вы сами натолкнули меня на мысли о том, что все может быть не так однозначно, как привыкли считать», — осторожно ответила я. «Люди не стали бы возводить храм обоим богам, если бы один из них и в самом деле был воплощением зла». «Вы умная девушка», — чуть склонил голову кардинал, как-то по-новому меня разглядывая. На некоторое время задумался, а потом произнес. «Знаете, я, пожалуй, поведаю вам одну сказку». «Опасную сказку?» Он так на меня посмотрел, что у меня по спине поползли неприятные мурашки. «Которую не стоит никому рассказывать, но некоторым людям ее все же следует знать». «А может, не надо?» Попыталась я откреститься от такой чести, но на лице кардинала снова появилась добрая усмешка, и он ответил. «Это всего лишь сказка, не пугайтесь». И посмотрел на фреску, где Пресветлый исцелял тяжело больного человека, а рядом на земле лежал уже умерший. «Говорят, в изнанке все выглядит совсем иначе. По крайней мере, на самом первом ее уровне, куда души усопших попадают сразу после смерти. Там нет красок, нет света, но и нет и тьмы, все черно-белое. А еще белое там становится черным, а черное — белым. И лишь Бог может без последствий пересекать грани этих реальностей». Сказав это, он медленно пошел к следующей фреске и так долго молчал, что я не выдержала. «То есть, пересекая грань, светлый бог становится темным и наоборот?» Кардинал пристально посмотрел мне в глаза и, наконец, ответил. «Бог — это бог. Он не меняется, просто мы видим его иначе». От осознания того, что он только что сказал, у меня пересохло в горле. Из слов кардинала невольно напрашивался вывод. Пресветлого и темного богов никогда не существовало, а был лишь один. И озвучивать этот вывод вслух нельзя, иначе меня обвинят в богохульстве. Но получается, что, так сказать, раздвоение личности божества — это афера храмовников. И для чего это было сделано? Вопросов в голове стало просто неприличное количество, но с языка сорвался один. Но зачем он дал людям темный дар? Кардинал сделал вид, что не услышал моего вопроса, и продолжил рассказ. «Вот такой бог когда-то жил в далеком мире. В сказке чего только не бывает, правда?» Его улыбка стала грустной. «И все было в его мире хорошо. Сравнительно, конечно. Все же люди — это люди, и живут они по своему разумению. Любят, ненавидят, делают добрые дела и грешат. А еще люди смертны. И проблема в том, что они смертны внезапно. Некоторые не оставляют завещания, а потом их дети воюют между собой и чуть ли не смертоубийство устраивают. И души умерших из-за этого страдают. Некоторые не успевают при жизни что-то сделать или сказать, и их души не могут успокоиться. Другие никак не отпустят обиду и жаждут покарать своего убийцу. А кто-то страдает из-за того, что видит, как убиваются из-за его смерти близкие. И все они не могут покинуть первый пласт изнанки, куда попадают сразу после смерти. Постепенно негативные чувства поглощают их все больше. Они зацикливаются на том, из-за чего застряли, и не могут двигаться вперед навстречу с Богом. Они превращаются в непрекаянных злобных духов, которым уже не суждено очиститься и отправиться дальше». Кардинал вздохнул, ненадолго остановился еще у одной фрески и продолжил. «Бог того мира любил всех одинаково». И тех, кто еще жил в его мире, и тех, кто уже умер и проходил очищение души на кругах изнанки. И он хотел помочь им отринуть мир живых и быстрее пройти посмертный путь. Кардинал снова надолго замолчал, и я не выдержала. Получается, он дал людям дар на короткое время призывать умерших в наш мир, чтобы те могли сказать свое последнее слово и успокоиться? Получается, так. Конечно, все сложнее и возникало множество нюансов, но темные жрецы, которых наделили этим даром, их чувствовали, и поначалу все шло хорошо. Пока не появились те, кто научился применять этот дар себе на пользу, а остальным во вред, подвела я итог. Именно. В сказке появились злодеи, из-за которых были очернены все обладатели темного дара, вне зависимости от того, что они делали и как его применяли. На Бога стали возводить хулу, и сердца людей начали от него отворачиваться. Люди забыли, как сами просили его помочь своим усопшим и им самим справиться с горем после потери близких. Теперь у людей были иные проблемы, источником которых стало их божество. «Тогда Бог дал людям другой дар?» — спросила я. «Да, равновесие требовало ограничить влияние темных жрецов». «И началась война». Люди не знали, то ли благодарить свое божество за помощь, то ли насылать на него проклятие. Кардинал грустно на меня посмотрел. «И тогда им стало проще верить в то, что есть хороший и плохой бог, и это два разных бога», — дошло до меня. «Вот такая вот сказка». Мы дошли до крайней фрески, с которой Пресветлый взирал на прихожан грустным, всепонимающим взглядом. «Анна», — очень серьезно посмотрел на меня кардинал, «не существует плохой и хорошей силы. Есть плохие и хорошие люди и их поступки». Я сглотнула. «Ваше Высокопреосвященство, зачем вы мне рассказали эту сказку?» Мне важно было это понять. Рано или поздно перед каждым человеком встает выбор, и незнание важных вещей может сделать его неверным и даже губительным. «Вы думаете, эта сказка может помочь мне сделать правильный выбор?» Нахмурилась я, не понимая, к чему он клонит. Как знать, дочь моя?» Неопределенно ответил кардинал. «Вам пора. Арман уже заждался, а ведь его давно ждут во дворце». Я поняла, что задавать какие-то вопросы и дальше будет бесполезно, а потому лишь глубоко ему поклонилась и направилась на выход. Ну и зачем он мне все это рассказал? То, что людей вокруг убивает далеко не самый хороший темный жрец, и так ясно. Или кардинал так мне предрекает, что я еще встречусь с преступником, или... «Анна, о чем вы так долго беседовали с его Высокопреосвященством?» Я так задумалась, что не заметила, как вышла из храма, и ко мне подошел Арман. Он пристально посмотрел мне в глаза, предлагая опереться на его руку. Я с благодарностью ему улыбнулась, но рассказывать в подробностях о разговоре с кардиналом не хотелось, а потому ответила. Он поведал мне весьма увлекательную сказку. Бровь Армана в удивлении дрогнула, но расспрашивать подробнее канцлер не стал. Тем более, что мы уже подошли к карете, и ему ничего не оставалось, как помочь мне в нее забраться. Голова пухла от мыслей и предположений. Я уже мечтала о том, как доберусь до дома и смогу, наконец, расслабиться и спокойно обдумать все произошедшее, когда услышала гул толпы. Выглянула из окошка и с ужасом осознала, что это у ограды нашего дома шумят журналисты и зеваки. Каким-то образом они узнали, что мы вернулись в город и теперь предвкушали мое сенсационное явление. И как только я не подумала о таком развитии событий. «Леди Аншеран, как вам удалось выжить? Сколько продлился полет? Лорд-канцлер на вас женится? Вы вернетесь после этого происшествия в монастырь? Вас ранили? Какие у вас планы?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Нашу кавалькаду окружили так плотно, что мы не могли проехать в открывающиеся ворота. Одному из сопровождавших меня всадников даже пришлось взмахнуть хлыстом, чтобы хоть немного разогнать зевак. Внезапно я увидела подъехавшую к нам троицу верховых, среди которых, к своему удивлению, узнала графа Леонардо Ан-Альманди. Эти всадники совместно с охраной канцлера помогли окончательно оттеснить людей от ворот, и мы проехали во двор. Но еще больше я удивилась, когда Леонардо остановился у створа и во всеуслышание заявил. «Леди Анна Аншеран очень смелая и благородная особа. Она лишь жертва обстоятельств. Ни о каком уроне чести не может идти и речи». «Как же не может?» — раздался из толпы женский голос. «Она же целые сутки не пойми где провела». «Уверен, и лорд-канцлер, и леди Аншеран не допустили ничего неподобающего». Толпа зашумела, заулюлюкала. «Граф Ан-Альманди!» — кто-то его узнал. «А с чего вы решили встать на защиту леди? Это же из-за вас она в монастыре недавно была». «Какая интересная леди!» Тут же послышались смешки зевак. «Может, ей в монастыре понравилось? Ха-ха!» «А может, граф решил доделать то, из-за чего леди оказалась в монастыре на слишком короткий срок?» «Я же поняла, что если и дальше буду прятаться и сидеть в карете, то услышу о себе столько всего интересного, что начну икать». Стоило мне выйти, как толпа притихла. Арман взял меня за руку и проводил на крыльцо к моим родителям, после чего громко произнес: «Леди Анна Аншеран с честью выдержала выпавшее на ее долю испытание, ни разу не уронив своего достоинства. Гарантом этого выступил кардинал Патрик Ан Кессель. В подтверждение над головой леди Аншеран до конца дня будет сиять благословение Пресветлого». После этих слов шум в толпе поднялся такой, что мы поспешили спрятаться в доме. «Что это было?» — вырвалось у меня. «Откуда у нашего особняка столько людей?» «Пришли посмотреть на первую женщину, которая осмелилась лететь на воздушном шаре», — хмуро произнес отец, и, подозреваю, только присутствие рядом канцлера и троицы дворян во главе с Альманди заставило его сдержать другие слова, так и рвущиеся наружу. «Граф», — обратился к нему Арман, — «леди Анна не виновата в случившемся». «Ну да, ну да, она же не сама пошла, а ее волоком потянули в тот злосчастный Стимлер», — не сдержав сарказма, произнес отец. «Ах, какой позор, какой позор!» — шептала рядом раскрасневшаяся мачеха и истово обмахивалась веером. «Простите, боюсь, что отчасти это я стал причиной решения леди Анны», — внезапно покаянно заявил Леонардо. «Если бы не мои неосторожные слова...» «Лорд Ан Альманди!» Отец словно только сейчас заметил его присутствие. «Я уже обратил внимание, что вы слишком плохо влияете на мою дочь. Что вообще привело вас в мой дом?» «Я готов снова просить у вас прощения, лорд Аншеран. В прошлый раз я жестокосердно поступил с леди Анной, приняв ее чистую юношескую влюбленность за более интимный намек. Сейчас же я понимаю, как был неправ, и готов каяться до тех пор, пока вы и леди Анна меня не простите». Он склонил голову, а я поняла, что такого хитрого гада нужно еще поискать. Потому что после этих слов даже я усомнилась в своих выводах насчет него. Тем временем Леонардо продолжил. «Сейчас же я прибыл к вам по просьбе принца Витора. Он желал лично присутствовать при возвращении леди и выразить ей свое восхищение и уважение. Но дела не позволили ему покинуть дворец, и он прислал меня». Я покосилась на Армана, вспомнила, с чего началось наше знакомство, и произнесла. «Передайте его высочеству, что мне очень приятны его внимание и забота». «Да-да», — тут же встрепенулась мачеха. «Если его высочество решит навестить Анну, мы будем рады видеть его в нашем доме». «Конечно, я все ему передам», — с поклоном произнес Леонардо, кинув на меня проникновенный взгляд. «А пока нам, пожалуй, будет лучше оставить вас и дать прийти в себя», — произнес канцлер и красноречиво посмотрел на Альманди. «Да-да, конечно», — со странной усмешкой ответил тот, и дворяне покинули наш дом. Я же осталась с отцом и мачехой наедине и взмолилась. «Можно я сначала приму ванну и немного отдохну? Обещаю потом все-все вам рассказать». И мысленно добавила: «Ну, почти все». «Можно», — смягчаясь, глядя в мои глаза, вздохнул отец. «Но через час жду тебя в кабинете». «Камила, хватит причитать», — посмотрел он на мачеху, так и продолжавшую шептать себе под нос про какой-то там позор. «Считай, что Анна сделала нашему семейству рекламу. Я очень удивлюсь, если уже через час на твоем столе не будет лежать целая стопка приглашений от самых именитых людей столицы. Все захотят узнать о полете на Стимлере из первых рук». Мачеха застыла, прокручивая в голове услышанное, и внезапно заявила, требовательно глядя на мужа. «Рожер, мне нужны новые украшения!» «А чем тебе плохие старые?» Вздохнул он, уводя ее под руку по коридору. «Их мало!» Еще услышала я, поднимаясь на второй этаж, и тихо проговорила себе под нос. «Если бы они хотели узнать только о полете». В комнате меня встретили нянюшка и горячая ванна. «Как же приятно, когда тебя вот так ждут!» Нянюшка с ахами и вздохами помогла мне раздеться, собрать высокий пучок волосы и лечь в воду. Только после этого она начала расспрашивать меня о произошедшем. Мне и самой хотелось поделиться с ней самыми яркими моментами. Это отцу я буду рассказывать все по существу, а тут можно не сдерживать эмоций. Я поделилась с ней впечатлениями о полете, страхом, который испытала после выстрелов и во время приземления. Поведала о том, как меня приняли селяне, и что я успела побывать в храме и пообщаться с кардиналом. Только о своих эмоциях, связанных с Арманом, промолчала. Это слишком личное. «Ох, милая, и что?» — Долго этот шарик будет у вас над головой и висеть». Меня ее выканье раздражало и резало слух, но называть свою госпожу на «ты» она наотрез отказалась. Не принято так в местном обществе, поэтому пришлось смириться. «До конца дня, чтобы все убедились, что я честная леди», — хмыкнула я. «Какой кардинал все-таки хороший человек!» «Это да, но если бы не канцлер, то меня бы заклеймили падшей женщиной, и я уже была бы на полдороге к монастырю. Это Арман попросил за меня кардинала, иначе тот не стал бы принимать клятвы и заниматься вот этим». Я покрутила рукой, указывая на шарик и обозначая, какой именно обряд имела в виду. Няня притихла, массируя мне кожу головы. Горячая вода расслабила мышцы и постепенно отогнала неприятные мысли. «Анни, вы бы были поаккуратнее с канцлером», — внезапно тихо произнесла нянюшка. «Простите меня, старую, за такие слова, но вы уж лучше в полюбовнице к нему идите, но не становитесь женой». От удивления я даже впала в легкий ступор. «Почему?» «Слухи о нем ходят нехорошие». «Какие еще слухи?» Я даже села в ванне и обернулась к старушке. «Он уже дважды был женат», — прошептала нянюшка, зачем-то наклонившись к самому моему уху. «Первая его жена как будто случайно упала с башни, хотя говорят, что на самом деле она сама оттуда кинулась. А вторая подала на развод уже через полгода после свадьбы. И ее прошение удовлетворили, и она тут же уехала жить куда-то за границу». Няня пожевала губами, явно желая что-то еще сказать, но не решаясь, и, всплеснув руками, все же произнесла. «Это что же нужно было делать с бедными женщинами, чтобы они от него наизнанку и в другую страну бежали, а храмовники развод одобрили?» «Вопрос, конечно, интересный. А почему об этом не судачат на каждом углу?» «Так это давно было, 10 лет тому назад, да и не поощрялись раньше такие слухи». «А теперь, значит, поощряются?» «Не знаю, но сейчас эти истории вдруг вспомнили и начали обсуждать». «И почему ты предлагаешь мне его любовницей становиться, раз о нем такие слухи ходят?» «Так с тех пор у него только полюбовницы и были, а с ними никогда ничего плохого не случалось, даже наоборот». Я прикрыла глаза, не зная, как относиться к услышанному. Как вовремя мне все это нянюшка рассказала. Других проблем и загадок в моей жизни как будто мало. Я и так и эдак примеряла на Армана образ садиста и морального урода, но ничего не выходило. Да и не развели бы пару, даже если бы муж был известным извращенцем. Не те времена. Здесь молоденьких девушек иногда выдают замуж за богатых стариков, даже зная, что он схоронил уже 20 жен. Вышла замуж — терпи. Хотя времена все-таки менялись, и, насколько я знала, такие браки уже давненько не заключали. А еще меня интересовало, почему грязное белье канцлера вдруг так настойчиво полезло на белый свет. Это явно звенья одной цепи, которая активно наматывалась вокруг него в последнее время. И все же, Арману просто не повезло с женами, или за этим кроется нечто, чего мне нужно опасаться. Хотя этот вопрос должен волновать меня постольку поскольку. Я вздохнула, выныривая из своих мыслей. «Не переживай, нянюшка. В любовнице я к нему не пойду, а в жены он меня и сам не позовет. Давай уже мыться». И я опустилась под воду с головой.